красный. Я — ориентированный уровень. Эгоист, хищник, воин. Здесь человек возвращает свои границы, сепарируется от клана, семьи, организации. Он ставит свои интересы выше других, проще говоря, обретает здоровый эгоизм. Мы проходим этот уровень в подростковом возрасте и возвращаемся в него в течение жизни, когда нам необходимо отстоять свои границы, собственность или присвоить новые территории. Если выступать на сцене или преподавать, то лучше всего это делать, находясь именно на этом уровне. С красным оратором аудитория не заскучает никогда. Она будет заряжаться энергией. Ее просто заставят заряжаться, независимо от того, хочет она того или нет. Для красного ценны положение в обществе, власть, возможность урвать свой кусок, халява, манипуляции. Любой уровень можно разделить на две части — зрелую и незрелую. Для удобства понимания представь шкалу от 0 до 10, где 5 будет серединой уровня, который ты проходишь. Нас интересует качество именно зрелого уровня в цифрах 5 и выше. Именно сюда нужно перемещаться с верхних или нижних этажей. Незрелый красный стоит одной ногой на фиолетовом. Только вынырнул, а тут такое. А что, так можно было? И давай компенсировать все годы фиолетового сна. Если не получается взять долгожданную дань деньгами, властью и сексом, то появляется навязчивое желание брать едой. Как следствие, может возникнуть гиперфагия, обжорство. Много халявной еды, удержаться сложно, человек начинает поглощать вселенную ртом. Ведь она теперь принадлежит ему. И раньше принадлежала, а он не знал. Надо наверстывать, однако это случается, как правило, только на начальном красном, более 15 килограмм не набирается. И если человек не застревает и продолжает прокачивать уровень дальше, то сбрасывает вес быстро, без труда и напряжения, ведь ценно быть стратегически сильным и агрессивно сексуальным. Приступы обжорства выключаются отрезвляющей фразой самому себе. «Едой берешь свое? Большего не стоишь, тряпка?» У красного неофита возникает чувство, что его долго обманывали, а значит, теперь он имеет право кинуть, украсть, сдвинуть с должности, пойти по головам, чтобы забрать все. И никакого зазрения совести, ведь в красной картине мировосприятия человек просто берет свое. Картинка, на первый взгляд, получается так себе. Но если на этом уровне реальность воспринимается как добыча, это все равно гораздо адекватнее, чем фиолетовый уровень, где действительность вообще слабо различима из-за тумана племенных легенд. Если на красном ты бунтарь и психопат, что быстро приводится в порядок неизбежной парой оплеух, все от той же реальности, в которой есть жители и более высоких уровней, то на фиолетовом ты параноик, шизофреник, живущий в иллюзиях, которые тебе нарисовали красные или оранжевые шаманы. Красный понимает только силу или авторитет, которые быстро приводят его в чувство, после чего он вновь становится милым и приветливым. Причем авторитет должен быть успешным в той же сфере деятельности. Красный не упускает возможности поглумиться или навариться на своих бывших фиолетовых собратьях. Они для него теперь дикари, а он для них шаман. Красный может походить на психопата, но обычно это явление временное, и ближе к синему уровню все устаканивается. Если в начале своего пути по уровню человек берет ситуацию под контроль, повышая голос с помощью угроз и ультиматумов, то в середине пути уже действует как криминальный авторитет в кино. Давит взглядом, говорит уверенно, но тихо, заставляя прислушиваться к себе, не создавая лишнего шума и суеты. Красный легко увлекает за собой, если помимо решимости обладает лидерскими качествами. Кризисный менеджер — это сюда. Красный находит креативные решения, не боится рисковать, не упускает шанса для взлета. Если ты фиолетовый или синий, не отводи взгляд от красного, когда разговариваешь с ним. Смотри ему в глаза, иначе сочтет за слабость или неуважение. Казнит или возьмет в плен, лучше не брать. Находящийся на этом уровне человек очень чувствителен ко лжи и сразу ее вычисляет. Даже безобидное искажение фактов воспринимается красным как акт неуважения, неприятие его положения в социуме. И при первой возможности он покажет тебе, кто из вас двоих главный. Заставит уважать или исключит из партии. Когда красный чует ложь, в его голове начинает пульсировать мысль. «Этот нелепый человечишка думает, я настолько глуп, что не понимаю, что он мне врет. Ну, иди сюда, мой белый хлеб, я буду тебя жрать». Лучше сказать правду, он великодушно простит, возможно, даже поощрит оппонента за то, что тот вовремя сообразил, кто тут папа. На этом уровне много агрессии, она плавит жир, поэтому здесь очень сложно им обрасти. Но если нет возможности реализовать агрессию, то начинает сводить скулы и возникает настолько навязчивое желание жевать, что можно быстро набрать десяточку. Хотя достаточно задать себе вопрос, кого ты сейчас не решаешься укусить? На большее, чем жрать силос, не способен? Выплеснуть ярость в лицо тому, кто посмел тебя раздосадовать, или злость испепелит все лишнее за считанные дни. На этот уровень можно заходить осознанно. В определенной ситуации или для работы можно жить на нем постоянно, а можно периодически попадать в неприятные ситуации в рамках навязчивого повтора, который заставляет тебя пройти уровень по всем правилам, отстояв свое и научившись самостоятельности. Когда мы неправильно проходим уровни, в них образуются так называемые дыры, которые активируют систему навязчивых повторов на событийном уровне, не пуская на более высокие этажи. В таких случаях дальше начального оранжевого продвинуться будет затруднительно. Каждый раз дыра уровня будет притягивать к себе, заставлять ее залатать и пройти уровень безукоризненно. Кстати, об этом нигде не написано, но практика показывает, что дырки на фиолетовом лучше латаются через красный уровень. Основная ценность красного уровня власти — самодостаточность. Это подразумевает презрение к любой привязанности, которая может поработить, включая пищевую и эмоциональную. Разрывать токсичные отношения нужно здесь, а с едой люди начинают выстраивать близкие отношения именно из-за того, что не получается их наладить с людьми. На фиолетовом уровне необходимы объекты, привязанности, которые тебя любят и не бросят. Если таких людей нет, значит, их заменяет корм. В фиолетовой реальности человек не способен понять, что, научившись сначала привязывать, а уже потом привязываться, он сможет сформировать свое окружение. Если есть близкие люди, семья, друзья, то нет необходимости замещать их едой. Красному же претит быть к кому-то или к чему-то привязанным. Это для него противоестественно и нелепо, ему ценна свобода. А вот привязываться к себе он благосклонно позволит. Рабы ему нужны для заселения новых захваченных территорий. На красном этаже из-за регулярно встречающейся халявы можно не рассчитать свои силы в наркотиках и алкоголе, поэтому осторожно. Халява — это слабое место красного уровня. Приучись за все платить, дешевле выйдет. Целесообразность перемещения на красный уровень именно в том, что его ценности — красота, сила, сексуальность, хищность и само сознание «я — это мое тело» сами выровняют под задачу похудеть твое поведение, мотивацию и аппетит. Чтобы преодолеть любую проблему, нужен достаточный уровень агрессии. Агрессия, доступной на красном уровне, хватит на все, в том числе на ненависть к своему жиру, еде, которая тебя так изуродовала, и нелепым и скучным застольям, которые отвлекают от действительно веселых вещей. Приводить тело в порядок, делать его сильным и сексуальным целесообразнее всего на этом уровне. Здесь не будет проблем с мотивацией для занятий спортом и самоограничением в еде. Здесь не терпится стать сокрушительно красивой. Здесь не бывает неконтролируемого обжорства, и всегда есть агрессия, харизма, свобода, желание жить, жажда власти, сила, сексуальность, самодостаточность и презрение к слабым стонам из серии «Я не могу без сладкого». Где сладкое и где невъебенность? Можешь представить разжиревшую пантеру? Нет. Потому что это противоречит ее природе, сущности. Рассмотрим особенности поведения на первых трех уровнях и перемещение по ним на примере из реальной жизни конца XX века. Молодой человек, назовем его Игорем, находясь на фиолетовом уровне в поисках духовного пути, был принят в распростертое объятие свидетелей Иеговы, которые, как казалось Игорю, показали ему путь к бессмертию, хотя на самом деле лишь дали принадлежность к общине и наделили правом не думать. Немногим позже, чуть было не докатившегося до истины парня, призвали в армию. А так как религия не позволяла ему прикасаться к оружию, он был направлен в стройбат. Войска, которые использовались как дешевая рабочая сила на стройках империй, в стройбат зачастую отправлялись юные социопаты всех мастей, иногда с судимостями и очень часто с трудным детством. В общем, компанию Игорю на ближайшие 2 года составили молодые и горячие, лишенные культурных оков люди, которым родина опасалась давать в руки оружие. Вот он, очищающий бежевый. Игорю стало некогда думать о душе. Все его время и силы уходили на драки за место под солнцем и добычу пропитания. Очень хотелось жить и есть, поэтому мысли о Боге он отложил до лучших времен. Поскольку Игорек был не робкого десятка и очень любил жизнь, лучшие времена наступили, и он вернулся к гражданской жизни с парой мужественных шрамов, заматеревшим и освободившимся от лишних иллюзий. Успешно добываемая пища и навыки кулачного боя сделали Игоря крепким парнем и агрессивным бойцом. В мир он вернулся уже другим человеком и на красный уровень. Игорь продолжил драться, теперь уже на ринге, а так как денег постоянно не хватало, продолжал петь песни с братьями по вере, но уже не ради обретения единомышленников и иллюзий покоя, отношение к которому у него очень изменилось, а чтобы иметь доступ к бесплатной пище и рекомендациям, которые община давала своим приверженцам. Все путешествие по трем уровням заняло у нашего во всех смыслах героя менее 3 лет.